Глава 25. Маргарита чувствовала бесконечную, даже, наверное, безысходную усталость. Жутко болела голова и хотелось плакать. Всего лишь несколько недель минуло с того момента, как она вернулась в этот город, а такое ощущение, будто полжизни прошло, причем далеко не лучшая ее часть. Хотя, с другой стороны, Барби очень неожиданно нашла здесь брата, а главное – саму себя. И при этом ухитрилась потерять только что обретенную любовь. Как же, черт побери, это тяжело. Девушка, грустно вздохнув, открыла дверь своего дома и тут же застыла на входе. В зале был включен свет. Марго очень хорошо помнила, что, уходя несколько дней назад вместе с Васькой, проверила каждую комнату особняка на предмет отсутствия возможных проблем. Эта привычка осталась у нее с детства. Газ, вода, свет. Так всегда учил отец. Барби осторожно переступила порог и, стараясь двигаться как можно тише, прошла внутрь, сдерживая при этом совершенно неуместное идиотское желание хихикнуть. Она прямо как тупая героиня фильма ужасов или триллера идет в ловушку, когда надо бежать. Господи, не провинциальный город, а какое-то логово преступного мира. Не удержавшись, Марго все же фыркнула тихонько себе под нос. Честно говоря, она просто-напросто была уверена, что, скорее всего, это снова нарисовался Орлов. Напился, решил не идти домой опять заночевать у нее. А данный факт означает нытье вкупе с заверением вечной любви на ближайшие несколько часов. Вообще не вовремя. Марго, плюнув на все правила приличия, решил вышвырнуть Макса коленом под зад в сторону ревнивой благоверной. Тот факт, что Макс бросил Наташку, Барби особо всерьез не воспринимала. Столько лет Орлов провел вместе с обожаемой его подругой, рука об руку. Почудит мужик, покуролесит и вернется обратно. Все они будто помойные коты, нет-нет дорвутся на соседнюю территорию. Поэтому крайне раздраженная внезапным вторжением Маргарита со стопроцентной уверенностью рассчитывала застать именно бывшего возлюбленного. Тем более, как попасть в особняк без ключей, учитывая предыдущий опыт их совместной ночевки, Орлов теперь знал хорошо. Однако гость, вернее гостья, оказалась настолько неожиданной, что Маргарита поначалу не поверила сама себе. На диване, глядя пустым взором в телевизор, который работал без звука, сидела бывшая подруга собственной персоной. «Ну вообще офигели, проходной двор какой-то. Тебе здесь что понадобилось?» Марго, уже не скрываясь, прошла в комнату, но Наташа, не повернув головы, продолжала пялиться на плазменную панель. «Блин, ты издеваешься, что ли? Я вообще-то гостей не ждала. И каким образом ты смогла попасть в дом? Окна закрыты, насколько я вижу». Бывшая подруга наконец оторвалась от мелькавших на экране немых картинок. Выглядела она, конечно, пугающе. Волосы нечесанные, как минимум пару дней. Под глазами залегли темные круги, а взгляд настораживал застывшим там безумием. «Твоя старуха, когда осталась одна, дала мне ключи на всякий случай. Боялась, что умрет и будет валяться тут неделю. Тебе же бабка оказалась совсем не нужна. Так ведь, Барби? Кукла. Как же я завидовала твоим золотым волосам, твоей идеальной фигуре, твоей способности нести себя так, словно все остальные полные ничтожества. А еще Макс. Самый красивый парень для самой красивой девочки». «Господи, боже ты мой, умоляю, не заводи снова эту песню. Только не сейчас. Вот про Орлова я как-то в данный момент вообще не готова слушать. Он мне не нужен, понимаешь, не нужен». Маргарите безумно хотелось подойти к бывшей однокласснице, чтобы изо всех сил тряхнуть за плечи. А еще лучше стучать по набитой идиотскими мыслями голове до тех пор, пока у нее мозги встанут на место. Однако Наталья будто совсем не слышала слов блондинки, глядя пустым взглядом в никуда. «Помню, как вы начали встречаться. Тебе же он вообще был не нужен. Просто золотая девочка хотела все лучшее, как обычно. А я... Я любила его очень сильно. Для меня, Макс, смысл жизни. Но Маргарита Ротенберг никогда не обращала внимания на тех, кто рядом. Разве было тебе дело до моих страданий? И теперь приехала. Кто тебя вообще сюда звал? Кому ты здесь нужна? Никому, ясно? Ты никому здесь не нужна». Наталья практически сорвалась на крик, повернувшись наконец к Барби лицом. В этот момент Марго стала откровенно не по себе, Во взгляде подруги плескалась жгучая, ничем не прикрытая ненависть. Такое чувство, что, окажись сейчас в руках у влюбленной сумасшедший нож, она воткнет его сопернице в сердце и провернет там 20 раз для надежности. «Господи, как же до тебя достучаться-то?» Маргарита подошла ближе к дивану, а потом, ощущая при этом нечто весьма похожее на банальный страх, села рядом со своей гостьей, стараясь, тем не менее, соблюдать определенную дистанцию. «Наташа, я продам дом и уеду. Одна. Мне не нужен твой мужчина от слова совсем. И я ему тоже не нужна, поверь. Он просто забил себе голову глупостями. Это пройдет, вы снова будете вместе». «Не будем, не будем, не будем. Мы расстались из-за тебя. Ненавижу. Я ведь постаралась все у тебя забрать. Все. Потому что ты не заслуживаешь то, что имеешь. У тебя даже отец был самый лучший. Почему? За какие такие заслуги Бог с первого дня рождения сунул тебе золотую ложку в рот и одел шелковую пеленку? А? Знаешь, как тяжело было подставить твоего папашу? Что ты так смотришь? Ах, ну да, никто ведь не в курсе. Это я организовала ему встречу с тем чиновником, от которого наш чудесный мэр получил огромную взятку. В любом другом случае, Сергей Николаевич, так глупо не попался бы. Но мне, девочке, выросшей на его глазах, рядом с любимой дочуркой, он доверял. Ну не идиот ли? Вся эта ситуация изначально была оговорена с нужными и заинтересованными органами. Думаю, детали совершенно ни к чему тебе объяснять. Главное, я достигла своей цели. Твой папаша получил срок. Маргарите показалось, что земля уходит из-под ног. Если бы девушка не сидела на диване, то, скорее всего, просто-напросто упала. Шок, боль, гнев. Барби на сотни мелких кусочков раздирали чувства, вызванные словами бывшей подруги. Ты подставила отца? Да, прикинь. Наталья громко расхохоталась, высоко закинув голову. Безумие в чистом виде. Устроила ему встречу с нужным человеком, которого обеспечил конкурент, желающий занять теплое местечко. И все. Закончилась карьера Ротенберга Сергея Николаевича. Ровно как и жизнь. Хотя, конечно, смерти я им не желала. Но так даже лучше. А потом бабуля твоя. Я ведь к ней каждый день приезжала. Ухаживала, убирала, кормила. Очень, знаешь ли, нравился мне этот дом. Потому что он твой. Старая сука обещала сделать дарственную. Но очень не вовремя сдохла. И принес черт тебя. Я так хотела забрать у золотой девочки все, но явилась Барби, и события изменили свой ход. Наталья снова принялась хохотать, глядя на Маргариту с таким выражением лица, что у блондинки по спине бежали мурашки размером с бегемота. Все происходящее до жути напоминало какой-то сумасшедший дом, причем для особо буйных. Но самое главное, сердце Барби щемило от мысли, что отец, по сути, умер из-за нелепой, глупой зависти идиотки, которая на почве своей ненависти просто поехала крышей. Господи, как же это ужасно несправедливо! Но тебе, оказывается, мало одного Орлова. Ты еще и Ника решила охмутать до кучи, а, Маргарита? Золотая девочка выходит просто обыкновенная шлюха. К тому же нищая. Представляешь, я знаю об этом, да. И Макс знает. Я прочла отчет о твоем финансовом состоянии в его телефоне. Пришлось сжечь к чертям модную дорогую машину, которая вовсе тебе не принадлежит. Хотела, чтобы уровень долгов Маргариты Ротенберг вырос вдвое. Думала, ты в этом случае быстрее продашь это долбанное наследство и свалишь. Нифига. Вцепилась в наш город, будто клещ. И пьешь кровь, и пьешь. Когда ж ты уже нахлебаешься, сволочь? Последние слова Наталья выплюнула Барби в лицо, причем в полном смысле этого слова. Блондинке даже захотелось утереться, будто ядовитая слюна на самом деле попала ей на кожу. Но все достаточно. Маргарита вскочила на ноги, чувствуя, как от гнева ее начинает колотить. Она уже боялась сорваться сама и вцепиться бывшей подруге в лицо. Все сказанное Натальей – ерунда. Машина, особняк, Орлов и Никитин. Но отец... Его Барби не могла простить этой сумасшедшей дуре, которая вот так вот запросто погубила человека. «Выметайся! Немедленно!» Сжав руки в кулаки, Марго стояла напротив ухмыляющейся Натальи, которая по-прежнему сидела на диване. Пошла вон. А если я этого не сделаю? Наташка больше не хохотала, как ненормальная, но взгляд ее стал совсем жестким и острым. Хорошо, тогда я вызову полицию. В конце концов, ты ночью без приглашения забралась в мой дом. Маргарита развернула, чтобы взять телефон, который лежал в сумочке, так непредусмотрительно оставленную ей у входа. В этот момент за спиной девушка почувствовала быстрое движение, но сделать уже ничего не успела. Что-то тяжелое весьма болезненно опустилось ей на голову, и Барби просто-напросто потеряла сознание. Маргарита сама не знала, сколь долго продлилось это состояние беспамятства. Но когда она открыла глаза, ситуация несколько поменялась. Руки девушки были накрепко связаны бельевой веревкой. При этом Наталья каким-то образом ухитрилась затащить ее на второй этаж и уложить в постель. Щиколотки, так же, как и запястья, фиксировала все та же веревка. Не зря, видимо, говорят, что сумасшедшие люди физически сильнее нормальных. Интересно, каким образом она вообще ее волокла? На себе, что ли? Однако, судя по всему, это была далеко не главная проблема на данный момент. По спальне, что-то бормоча себе под нос, бродила бывшая подруга. В руках у нее наблюдалась достаточно большая канистра, из которой Наташка воодушевленно плескала на все окружающие предметы жидкость, подозрительно пахнущую бензином. «Очнулась? Тебе же хуже. Думаю, сгореть заживо достаточно болезненная процедура». Наталья вылила последние капли рядом с кроватью, а потом достала из кармана зажигалку. «Ты что, совсем чокнулась? Это же убийство, тебя посадят». Марго старалась говорить спокойно и как можно убедительнее. Ей очень сильно, по-настоящему стало страшно. Ревнивая, завистливая дура, похоже, на самом деле решила поджечь дом. А умирать, тем более вот так глупо, Барби не хотела совершенно. «И что?» Наташка равнодушно пожала плечами. «Зато ты сдохнешь». С этими словами бывшая подруга чиркнула колесо зажигалки и поднесла пламя к шторе на окне, весьма основательно смоченной горючим.